род – совокупность лиц, имеющих общего предка, носящих одно имя – номен, и отправляющих одни и те же домашние культы. Род делился на семьи, фамилии, во главе каждой из которых стоял отец семейства – патер фамилиас, в том числе старейшина и глава всего рода. Родовая структура прежде всего соблюдалась среди патрициев.